Перед тем, как мы покинули Землю и пустились в новую авантюру, Велимир снова смог меня удивить. Он сделал артефакты связи. Попросил у меня немного крови и вылил ее в кружку. Затем полоснул себя лезвием по ладони и сцедил туда же, свою. После этого добавил расплавленного воска в какой-то бурый порошок с резким химическим запахом. Прошептал пару заговоров и из получившейся субстанции слепил два кругляша, будто из пластилина. Далее внутрь каждого вдавил по изумруду. Грубовато получилось, но надежно. Мы проверяли. Один застывший артефакт мне, а другой Велимиру с Кабаргой. И где бы ни находились в пределах одного мира, мы всегда сможем общаться. Я ничего подобного раньше не видел, даже в снах из родовой памяти, и не знал, что Велимир в состоянии делать подобные вещи. Ладно, защитные артефакты, это многие умеют, но чтобы связь обеспечить, да еще таким образом, и в мыслях не было. Поэтому я спросил ведьмака, почему он не делал такие амулеты раньше? На что он ответил, не было нужды. На кромке мы общались при помощи радиостанций, а на Земле мобильная связь. Следовательно, напрягаться не надо. Тем более, что артефакты несут в себе нашу кровь, и опытный чародей, жрец или колдун может этим воспользоваться. Правда, таких мастеров почти не осталось, но они пока существуют, и стоит их опасаться. А еще есть демоны и вампиры. Так что если возникнет угроза похищения амулета, проще всего уничтожить его, бросить в огонь, и он превратится в пепел. Он был прав. Я с ним согласился. И мы расстались. Я переправил старшего ведьмака и его ученика в мир Вейрат в Казахстане. А сам помчался в Болгарию. На этот раз прямым путем, на самолете, по чужим документам. Сейчас с этим просто. Столько людей пропадает без следа, что добыть документы несложно. А помимо того, есть нелегальные мигранты и бомжи. Отбираешь паспорт у какого-нибудь гражданина Попкова или Фархуддинова, которого никто не ищет, и вперед. Плюс к этому я мог легко сменить личину, и мне не нужно гримироваться или искать похожего человека. Забрав из тайника свои вещи, ноутбук и оружие, я арендовал машину и доехал до городка Алфатар, невдалеке от румынской границы. Взял пеленг на ближайший портал, добрался до него, снова натянул маску стойка Видова и открыл проход в Вейрат. Перешел благополучно. Осмотрелся и обнаружил, что нахожусь рядом с каким-то древним славянским храмом. Он не был заброшен, но паломники посещали его редко, и все вокруг обветшало. Когда я к нему вышел, меня встретил жрец. Колоритный человек, словно с картины. Седобородый и длинноволосый. На лбу шитая повязка. Одет в серый балахон, а в руках резная палка. Ха, словно в сказку попал. Еще ворона не хватает или волка. Только об этом подумал, как на крыше храма появилась черная птица. Ворон. Самый обычный. «Бывает», — промелькнула мысль, и я обратился к жрецу. «Приветствую тебя, почтенный. Мир тебе». «Здравствуй», — проскрипел старик. «До ближайшего города далеко?» «Верст 10». «А что за город?» «Княжевац». Название знакомое, и, вспомнив карту Словении, я определил, что нахожусь в 300 километрах от столицы. «Как на дорогу-то выйти?» «По грунтовке полверсты», — он указал направление и, посмотрев на мой автомат, сам спросил. «А ты кто таков, воин?» «Лейтенант Стойка Видов, подразделение 84». «И зачем тебе в город?» «Начальникам своим позвонить надо». «Так от меня позвони», — усмехнулся он. «А у тебя есть телефон?» «В прошлом году кабель кинули». «Отлично. Жрец провел меня в жилую постройку рядом с храмом, и там в самом деле был телефонный аппарат. Я позвонил в замок Златар, и мне ответил дежурный. После чего я представился, и дежурный стал соединять меня с князем Бравлином. «Что это за место и чей храм?» – поинтересовался я у старика. Жрец нахмурился и осуждающе покачал головой. «Куда катится мир? Совсем люди о святынях позабыли. Это святилище Овсеня. Чему вас в школах обучают?» «Овсень — это бог осени и урожая?» «Верно. Хоть это еще помните». Кивнув ему, я снова прижал к уху телефонную трубку и услышал голос Бравлина. «Олег, это ты?» «Да». «Где находишься? Как выбрался?» «Я в храме Овсеня, рядом с княжеватцем. Остальное потом расскажу». «Понял тебя. Высылаю группу сопровождения. Жди. Да чего там, сам приеду». На этом разговор закончился. Оставалось дождаться транспорта. Не проблема, подожду. Тем более жрец предложил перекусить, и я согласился. Старика звали Мирчо, и он был последним служителем культа Овсеня в этом храме. Доживал свой век, проводил обряды и встречал гостей, которые приезжали на праздники. Возделывал небольшой огород, собирал грибы и ягоды, а еще держал пасеку. Где-то идут войны, и люди режут друг друга, убивают и калечат. Далеко от этого места суета, интриги, и прогресс шагает по стране семимильными шагами. А у него все неизменно. Тишина, покой, природа, умиротворение. Есть проблемы со здоровьем и какие-то бытовые мелочи. Но по большому счету ничего не происходило. Телефон у жреца был. Его установили по желанию родственников, которые беспокоились за старика. И радио. А больше ему ничего и не нужно. На мгновение я даже позавидовал Мирче и подумал, что нужно взять с него пример. Хорошо бы забиться в глушь подальше от людей и пару-тройку лет пожить отшельником. Слишком много со мной всего произошло, и в голове скопились знания предков, которые необходимо переосмыслить, классифицировать и раскидать по полочкам. Но вместо этого я куда-то бегу, тороплюсь и пытаюсь спасти человечество. Ведь это, если хорошенько подумать, бесполезно. Не будет демонов, вампиров или челкаинов, появится новый враг. А что может одиночка, пусть даже ведун или ведьмак? По сути, вести разведку и наносить точечные удары. Решающее слово все-таки за большими батальонами, ракетами, танками и самолетами. Впрочем, я прогнал упадническое настроение. Нет уж, пока прятаться в глушь рано. Вот решим проблему челкаинов, если эту проблему вообще можно решить, тогда об этом снова подумаю. Да и вообще, каждая схватка с противником – новый драгоценный опыт. Я становлюсь сильнее, и темпы хорошие. Так что все не напрасно. Вот так размышляя, я коротал время. Жрец ушел в храм, собирался что-то починить, а я присел в удобное кресло у окна, положил на колени автомат и включил радио. Основные новости, конечно же, с фронта. Передавали свежую сводку, и я прислушался к голосу диктора. В течение дня части доблестной славянской армии вели бои на всем протяжении Восточного фронта и на приморском фланге Юго-Восточного. Наши войска оставили город Севск, Моргов, Малый Всеславль и Артемьевск. Все оборудование заводов демонтировано, имущество и материальные ценности вовремя эвакуированы. Продолжается битва за Белоград. Нанося противнику огромные потери, славянские воины храбро сражаются за каждый дом и улицу. Противник продвигается вперед крайне медленно и оплачивает метры нашей родной земли кровью своих солдат. На данный момент, по сообщению штаба Восточного фронта, Только в Белограде и его окрестностях ромеи потеряли 53 тысячи солдат и офицеров убитыми и ранеными. Наши войска уничтожили больше 370 бронетранспортеров, полтора десятка танков, 217 орудий, 50 САУ и 480 минометов. А славянские асы сбили 83 самолета. 2100 вражеских вояк захвачены в плен. Ведут свою борьбу и партизаны. В провинции Драгия отважные бойцы сопротивления за 2 недели уничтожили 20 единиц бронетехники, пустили под откос 6 эшелонов с живой силой и боеприпасами, взорвали 7 складов и разгромили 9 транспортных колонн. А в окрестностях города Вайяга славянские воины из попавшей в окружение 3-й бригады морской пехоты атаковали штаб Мидийского экспедиционного корпуса, перебили 50 вражеских офицеров и разгромили батальон охраны. В плен попал генерал Ахура Шахрилан. А тем временем, отправляя на бойню лучших сынов Неринской империи, ромейские политики жонглируют лживыми цифрами и пытаются убедить весь мир в том, что они переломили хребет славянским вооруженным силам. Они публикуют сообщение, что захватили в плен 300 тысяч славянских воинов и уничтожили или захватили 2000 орудий, 2500 минометов, 200 танков, 700 самоходных артиллерийских установок, 1500 бронемашин и 900 самолетов. А общие потери славянской армии перевалили отметку в 700 тысяч человек. Все это, конечно, ложь. Наглое и бесстыжее. Да, наша армия несет потери. Но они не так велики, и потери ромеев в 2-3 раза выше. Неуклюжими фальшивками и смехотворными измышлениями пропагандисты императора Аврелиана Арбелия вновь пытаются скрыть свои потери. Однако правда все равно станет известна, и нас не сломить, не запугать и не сделать рабами. Срочное сообщение с пометкой «Блискавица». Пресс-секретарь Золотого флота сообщил о начале грандиозного морского сражения на траверзе мыса Белый. Патрульными славянскими кораблями была своевременно замечена приближающаяся армада врага. Это первый ударный флот ромеев и большая десантная флотилия с отборными головорезами из элитного корпуса «Константин». После чего командующий Золотым флотом адмирал Велесов отдал приказ встретить противника в море и двинул навстречу наглым захватчикам лучшие корабли славянских военно-морских сил. Среди них линкоры «Стриборг», «Стратим» и «Алконст», а также новейший артиллерийский броненосец «Паллада». Кроме того, в бой вступили ВВС флота и береговые батареи, а бригады морской пехоты и стационарные батальоны охраны занимают оборонительные позиции в удобных для высадки противника местах. Следите за нашими сводками. Я отключил радио и подумал о том, что ничего не меняется. Пропаганда что с одной стороны, что с другой. Рассказывает сказки о низких потерях у себя и высоких у противника. Война приобретает все более широкий размах. А в стороне, скрываясь в тени, сидят кукловоды, которые дергают за ниточки. Впрочем, долго я над этим не размышлял. Достал амулет связи, настроился на него и мысленно позвал старшего ведьмака. «Велимир». Он отозвался сразу. Видимо, у них с Кабаргой привал. «Слышу тебя, Олег». «Проверка связи». «Связь нормальная, помех нет». «Вы как там?» «Почти добрались до границы. Завтра окажемся в землях Ция». «Удачи! Отбой!» «И тебе удачи! Отбой!» Амулет работал отлично, и когда я спрятал его в рюкзак, появились 3 автомобиля. За мной приехали, и в салоне ближайшей машины я увидел князя Бравлина, а рядом с ним Исаула Дементьева. Снова казак выжил и выполнил боевую задачу. Всего 8 дней прошло, как мы расстались, а он уже в столице. Молодец. Удачливый и быстрый. Но это и не удивительно. Он хоть и не ведун, столько лет воюет, что опыта хватает. И чутье работает, как надо.